Глава 5. Солнце опустилось за край неба. Краснота перешла в багровость. Небо полиловело, готовясь стать темно-фиолетовым, когда щедро высыпают первые звезды, на этой неземной лиловости появилась и начала вырастать громада моего замка. Я смотрю критически. Теперь могу сравнивать с разными типами и проектами. Но замок хорош, неприступен, грозен и даже величав. Не потому, что мой первый замок, а значит, роднее других. Даже замок Одноглазого еще не совсем мой, хотя и мой, но в Амальфи чувствуется некая мрачная изысканность, суровая лаконичность, отсутствие лишних украшений. Это как современная гаубица, что не нуждается в украшающих ее ствол единорогах и грифонах. Ульман, самый зоркий, всмотрелся. Прокричал. «А в Амальфи идет монах!» Я пока видел крохотную человеческую фигуру, но Ульман и Тюрингем уже с жаром обсуждали, почему монах, откуда монах, священники в наших краях и ту редкость, а монахи в церквях не живут, им подавая особые приюты. Здесь же нигде ничего подобного нет. А это значит, что бредет очень издалека. Кони и без того шли живо. Фигурка начала увеличиваться. Наконец монах услышал стук копыт, обернулся и отступил на обочину. Высокий, очень худой, кожа да кости, одет в простой балахон, голова выбрита, как у буддистского монаха. Или же просто лыс. Даже наверняка лыс. Он солнце отсвечивает от плеши. Я замер, чувствуя, как внезапно преобразился мир. Стал ярче, чище, умытее, светлее. Горизонт стремительно убежал в стороны. Опустился. Я ощутил себя на вершине мира. А со всех сторон вижу только блеск и величие. Под ногами все та же трава, но и не та. Зеленее, ярче. Хотя земля сухая и звонкая, как черепица, которой у моего дедушки покрыта крыша его загородного домика. Из блеска и яркого света материализовался сверкающий ангел с длинными золотыми волосами до плеч, словно и не еврей вовсе. Из глазницы ослепительный свет. Но мои глаза не щурятся. Вижу все ярко и отчетливо, а в теле счастливая дрожь. Как будто я щенок, увидевший долгожданного хозяина. Я всмотрелся в лицо, вздрогнул. С трудом взял себя в руки, но дрожь оставалась, только ушла глубже. Вместо глаз монаха — плещущее море белого плазменного света. А когда в улыбке приоткрыл рот, я не увидел зубов, а все тот же чистый плазменный свет, как будто монах весь из света, на который натянута смертная оболочка. Плащ без украшений, вышивки, простой серый плащ. Только на груди многолучевая звезда, скромная, но выполненная изящно. Чересчур изящно для этого мира. Взамен волны восторга, ишь, чуть не поддался 25-му кадру. Нахлынула волна стыда. Я выпрямился, взглянул сверху вниз. Хозяин здесь я, а также судья и законодатель. «Не спрашиваю благословения», — произнес я холодно, так как не знаю устава твоей церкви. Идешь с юга?» Он кивнул, все так же глядя на меня плазменными очами. Сейчас, когда закрыл рот, я видел только два озера из белого огня. Алан проговорил дрогнущим голосом. «Монах церкви Ксенобратства!» Я ощутил, что монах смотрит не на меня, а на мой щит. Когда перевел взгляд на меня, лицо осталось неподвижным. Маска, а не лицо. Но я ощутил настойчиво пробивающийся ко мне вопрос. «Кто ты?» «Птица без перьев», — ответил я бесстрастно. «Рыба бесчешуйчатая, тростник мыслящий, голая обезьяна, тварь дрожащая, что звучит и гордо, и трагически, потому венец творения, а также всякая мелочь. Я царь, я раб, я червь, я бог». Лицо не менялось. Из глаз плещется плазменное пламя. Рот приоткрылся. Там такой же свет. но теперь еще и два источника белого света из ноздрей, словно старается понять еще и органолептически, то есть нюхом. Он произнес вслух. «Это ваш замок?» А мысленно повторил вопрос «Кто ты?» «Если бы я знал», — ответил я с раздражением, «кто я и что делаю в этом мире? И для чего призван?» На этот раз он даже не стал задавать отвлекающий вопрос вслух. В моем мозгу сразу всплыло четкое. «Ты призван?» «Всяк призван», — ответил я уклончиво. «Для Господа нет серых и убогих, как говорит нынешняя церковь. Все равны, если бы она знала, что породит этим равенством. Словом, труба зовет всех, да только немногие слезают с печи, откликаясь на зов. Ладно, если есть желание отдохнуть и перевести дух, ворота моего замка распахнуты». Рыцари с изумлением и страхом слушали странный разговор. Тюрингем с частью лучников поспешно направили коней к мосту. Я, не двигаясь с места, предупредил с холодком в голосе. «Но только никаких штучек. Понятно?» В лице монаха ничего не изменилось, но мне почудилось, что в плазменном море колыхнулись волны. Снова всплыл вопрос «Кто ты? Почему не отвечаешь?» «Я тот», — сказал я жестко. «Без жесткости в этом мире нельзя. Сочтут интеллигентом и затопчут. Кто очень быстро хватается за рукоять меча или молота. А всякие гипнотические штучки на меня не действуют по причине толстокожести». Тюрингем и трое лучников с грохотом послали коней по мосту. С ворот замахали стягом. Я увидел крохотные фигурки, подбрасывающие шапки и вздымающие обнаженное оружие. Докладывают, что бдят, несут вахту, не разошлись по бабам. Ладно, сперва за исполнение обязанностей придется хвалить и поощрять. А потом Гунтер добьется, чтобы воинская служба вошла в кровь, в кости, чтобы нарушение выглядело святотатством. Кстати, надо задействовать и отца Ульфилу, пусть тоже понравоучает о богоугодности воинской службы и несения вахты, как продолжение подвига Христова и всех подвижников и аскетов, заслуживших похвалу самого Господа. Мы готовились въехать на мост. Как тот же Ульман вскрикнул удивленно. «Ого! Еще один монах! Или не монах? Этот прет, напротив, с севера!» Я остановил коня. Мелькнула мысль, что многовато вроде бы монахов в последнее время. Потом вспомнил, на самом деле их отправлялось в дальние походы намного больше, чем странствующих рыцарей. И цели были схожие — нести свет веры диким народам, спасать души, а где-то и тела. Ведь монахи сведущи. И в лечении телесных недугов, но запоминаются вещи попроще. Как то срубить голову дракону или великану, освободить принцессу или хотя бы графиню. Монахов, конечно же, гибнет намного больше, чем рыцарей. Не всем везет в миссионерстве, не всем удавалось выжить, уцелеть, не отступившись от слова Христа. Кому-то удается придумать кириллицу, кому-то занести Андреевский крест в Скифию, кто-то крестит готентотов и обращает в христианство Ефиопию. Но большинство гибнет, гибнет, гибнет, прокладывая дорогу другим подвижникам. Так что, если уж говорить правду, монахи совершали и совершают подвигов намного больше, чем рыцари всех времен и народов, если уж в самом деле говорить правду и только правду. К нашему поредевшему отряду приблизился, сильно хромая, мужчина в сером драном плаще. Босые ступни выглядят бесформенно серыми от налившей на кровь пыли. Крупное квадратное лицо иссечено ветрами и зноем. Грудь широка, рожден быть кузнецом или кулачным бойцом. Но вот выбрал дорожку поопаснее. Серые, как весенний лед, глаза смотрят строго, требовательно, взыскующе. Алан сказал строго. «Тебе повезло, странник. Без хозяина этих земель тебя не впустили бы. Даже если бы очень захотели. Приветствую нашего доблестного сэра Ричарда, победителя драконов, и он тебе даст приют, может быть». Странник поднял голову, наши взгляды встретились. В старом шерстяном плаще с капюшоном, сейчас откинутом на спину, подпоясан простой веревкой. Штаны в заплатах, лицо мужественное, с высокими скулами и тяжелой нижней челюстью, крупный нос, морщинки у глаз. Волосы с сильной проседью, но густые, а выглядит хоть и очень немолодым, но в нем чувствуется неугасимое пламя. Мне показалось, что очень уж всматривается в мое лицо, словно старается определить, к какому антропогенному виду отношусь. С запозданием поклонился, но не как господину, а просто человеку, который предлагает еду и кров. Монаха ксенобратства как будто и не заметил, хотя такого не заметить трудно. «Ты в самом деле с севера?» — спросил я. «Да, господин». «Здорово», — ответил я. «Север есть север, а юг есть юг. И вместе им не сойтись, разве что в моем замке. Добро пожаловать! Тебя накормят за новости, подыщут обувь. Нет, не за новости, а так, по долгу гостеприимства». Сзади стук копыт. Это под охраной двух лучников подъезжает на взмыленном муле отец Ульфила. Я поспешно махнул в сторону моста. Моя команда меня поняла, и, не давая Патру вцепиться в еретиков, которых, конечно же, подослал сам дьявол, чуть ли не на себе внесла его через мост в ворота. Ликующие вопли сотрясали воздух, как гром салюта. В воздух взлетали женские чепчики, что само по себе здорово. Праздник! И вообще настраивает на игривые и веселые мысли, так как волосы женщина может обнажать только в особых случаях, и, к моему удивлению, женщина с обнаженными волосами выглядит очень эротично. Я дитя своего времени. Сперва осмотрелся с подозрением, где это у меня что расстегнуто или слюни висят. Не могут же вот так просто радоваться. Потом решил, что другой хозяин отметил бы восхождение на трон районного значения новыми налогами, а я наоборот, снизил, не страшась, что сочтут мягким и слабым, как вон обозвала леди Клаудия, так что могут желать здоровья вполне искренне, хотя, конечно, я, как Карл Маркс, все подвергаю сомнению. Во дворе нас встретили верхом в полных доспехах Гунтер, Джон, в прошлом Вернигора, и Джонатан, помощник оружейника, а также десяток пеших челядинов, которых Гунтер на время отсутствия воинов нарядил в доспехи. Гунтер выглядит молодцом, хоть и весьма потрепанным. Джонатан худой и вытянутый, и на коне как тополь, выросший на пригорке. А то и смахивает на колодезного журавля. Зато Джон Вернигора, когда при виде въезжающего в ворота сеньора взобрался на своего конька, тот застонал и напрягся, чтобы не прогнуться. Пошире расставил все четыре. Джон широкий, как амбар, с грудью, как каменные плиты, и брюхом, похожим на котел царя Арея, в котором готовили кашу для всего войска, смотрит на меня преданно, как огромная горилла, влюбленная в чистильщика ее клетки. Я приветствовал всех взмахом руки. Гунтеру сказал одобрительно: «Красивый конь. А где тот красавец, на котором ты ездил со мной?» Его взор заволокло грустью. Он проговорил с сильнейшей печалью в мужественном голосе: «Увы, тот верный спутник пал». «Как?» — спросил я. Он взглянул с укором. «Ваша милость, как еще может пасть конь?» Я спохватился, вернулся мыслями обратно. «Извини, я просто подумал, что курит, пьет, водит домой разгульных кобыл, устраивает непотребище». Гунтер вздохнул. «Если бы, это я бы стерпел. В конце концов, мы с ним оба жеребцы. Я его понял бы. А так, в ваше отсутствие, сэр Ричард, я попытался успеть во все три села, чтобы наладить оборону. А конь у меня... не такой, как у вас, дорогой сэр». Я отдал зайчика в руки набежавших конюхов, вскинул руки. «Вот теперь можно в самом деле пир. Но только не увлекаться, не увлекаться. А то у нас одни праздники, как в России. Работать некогда. Кстати, у нас гости, двое монахов, с разных сторон света. Лучше их принять и покормить в раздельных комнатах. А то все эти религиозные диспуты о высоком и духовном, когда слово за слово... В своих покоях я снял перевязь с тяжеленным мечом. Оруженосцы Гунтера помогли разобраться с ремешками доспехов. Грудь моя впервые вдохнула воздух свободно, как только обе половинки панциря с грохотом обрушились на пол. Железо с рук, ног, головы и прочих частей тела набралось столько, что уносили три человека. А я все это таскаю один. Забежала Фрида, быстрая и веселая, как лисичка. Повела хитрыми глазками. «Господину угодно ужинать в своих покоях?» «Да еще при свечах», — добавил я. Вздохнул. «Увы, надлежит быть с народом. Иначе доверия не будет. Я буду внизу, Фрида, а здесь только ополоснусь». Она высунула голову за дверь, оставив для моего обозрения округлый вздернутый зад. Что-то прокричала тоненьким звонким голосом. «Что там?» — спросил я. «Сейчас принесут помыться», — сообщила она. Глаза ее очень живые и любопытные, обшаривали мою фигуру. «Вам помочь раздеться, милорд?» «Да я уже раздет», — сообщил я. Пояснил по нынешним меркам. «Здесь мужчина без доспехов уже голый, верно?» Слуги внесли тазик с теплой водой, я сбросил рубашку, Фрида тут же взяла ковшик и начала поливать мне на спину. Быстро освоилась лисичка, сообразила, что когда власти нет, надо брать ее в свои руки. Уже распоряжается слугами наверху, дает указания стрепухе, следит за порядком по всему донжону. «У вас хорошая спина», — сказала она одобрительно. «Мышцы широкие, крупные и совсем нет шрамов». «Я их оставляю другим», — сообщил я. «Лей выше на шею и потри над лопатками, раз уж сильнее, еще сильнее». Слуга смотрел с неодобрением. «Добрые христиане не моются, а богоугодные аскеты еще не обрезают ногтей, волос. Живут в нечистотах, ибо к чистоте телесной стремились только язычники, которые сгинули под всесжигающим светом веры Христовой».